Фома Дедим. Фома был восьмым апостолом, и он был избран Филиппом. В последующие времена он стал известен как Фома неверующий. Однако его товарищи апостолы вряд ли считали его неисправимым скептиком. Действительно, он обладал логическим и скептическим складом ума, но его отважная преданность не позволяла близко знавшим его людям считать Фому банальным скептиком. Когда Фома присоединился к апостолам, ему было 29 лет. Он был женат и имел 4 детей. Поначалу он работал плотником и каменщиком, но впоследствии стал рыбаком и поселился в Тарихее, находившейся на западном берегу Иордана, у того места, где он вытекает из Галилейского моря. Фома был известным человеком в своем небольшом селе. Он был малообразован, но обладал острым и логическим умом и являлся сыном прекрасных родителей, живших в Тивериаде. Из всех апостолов только Фома обладал действительно аналитическим складом ума. Он был настоящим ученым апостольской группы. Детство Фомы было несчастливым. Брак его родителей нельзя назвать удачным, что отразилось на нем в зрелом возрасте. Фома приобрел очень тяжелый и сварливый характер. Даже его жена была довольна, когда он стал одним из апостолов. Она радовалась тому, что большую часть времени сможет не видеть своего пессимистически настроенного мужа. Кроме того, ему была присуща некоторая подозрительность, поэтому с ним было трудно ужиться. Поначалу Петр был весьма разочарован Фомой и жаловался на него своему брату Андрею, называя его подлым, противным и вечно подозрительным. Но чем лучше товарищи Фомы узнавали его, тем больше он им нравился. Они убедились в его абсолютной честности и непоколебимой преданности. Фома был в высшей степени искренним и правдивым человеком. Однако он был от природы придирчив и вырос настоящим пессимистом. Проклятием его аналитического ума была подозрительность. Он уже терял веру в людей, когда познакомился с апостолами, и таким образом соприкоснулся с благородной личностью Иисуса. Эта связь с учителем сразу же начала преобразовывать весь характер Фомы, что привело к огромной перемене в его отношениях с другими людьми. Огромной силой Фомы был его прекрасный аналитический ум в сочетании с непреклонным мужеством, если он приходил к какому-то решению. Его огромной слабостью была подозрительность в сочетании с нерешительностью, которую он так и не преодолел за всю свою жизнь во плоти. В организации 12 апостолов в обязанности Фомы входило составление маршрутов и руководство путешествиями, и он был умелым управляющим работой и передвижениями апостольского корпуса. Он был хорошим исполнителем, великолепным предпринимателем, однако ему мешало его переменчивое настроение. Сегодня он был одним человеком, завтра другим. Когда Фома присоединился к апостолам, он был склонен к меланхолии, но общение с Иисусом и другими апостолами в значительной мере излечило его от этого болезненного погружения в себя. Иисусу очень нравился Фома, с которым он провел много длительных бесед с глазу на глаз. Его присутствие среди апостолов было огромным утешением для всех честных скептиков и помогло многим смущенным умам войти в царство, даже если они не могли целиком понять всех духовных и философских аспектов учения Иисуса. Апостольство Фомы было неизменным свидетельством того, что Иисус любит и честных скептиков. Если другие апостолы чтили Иисуса из-за какой-то особенной и выдающейся черты его многогранной личности, то Фома почитал своего учителя из-за его высшей степени гармоничного характера. Фома все больше восхищался и уважал того, кто был столь ласковым и милосердным, и столь непреклонно справедливым и беспристрастным, столь твердым, но лишенным упрямства, столь спокойным, но лишенным безразличия, столь полезным и участливым, но лишенным навязчивости или безапелляционности, столь сильным и одновременно столь добрым, столь уверенным, но лишенным грубости или резкости, столь мягким, но столь чуждым нерешительности, столь чистым и невинным, и в то же время столь живым, энергичным и волевым, столь истинно мужественным, но лишенным опрометчивости или безрассудства, столь любящим природу, но столь свободным от какого-либо поклонения ей, столь веселым и шутливым, но столь лишенным легкомысленности и фривольности. Именно эта несравненная гармоничность личности покорила Фому. Из всех апостолов он, возможно, обладал лучшим интеллектуальным пониманием Иисуса и способностью по достоинству оценить его личность. В советах 12 апостолов Фома всегда был осмотрителен и настаивал на соблюдении осторожности. Однако, если его консервативная линия не встречала достаточной поддержки или отвергалась, он всегда был первым, кто бесстрашно отправлялся исполнять принятый план. Вновь и вновь он выступал против какой-нибудь идеи, считая ее проявлением безрассудства и излишней самоуверенности. Он спорил до самого конца, но когда Андрей выносил вопрос на голосование, и апостолы решали сделать то, против чего он столь упорно возражал, Фома был первым, кто говорил «пошли». Он умел проигрывать. Он не был злопамятным и не таил оскорбленных чувств. Раз за разом он возражал против того, чтобы Иисус подвергал себя опасности. Но если учитель решал пойти на риск, Фома неизменно сплачивал апостолов своим отважным призывом. «Вперед, друзья! Пойдем же на смерть вместе с ним!» В некоторых отношениях Фома был похож на Филиппа. Он тоже хотел, чтобы ему показали. Однако его внешние проявления сомнения основывались на совершенно иных мыслительных процессах. Фома был аналитиком, а не просто скептиком. Что касалось личной физической отваги, он был одним из самых храбрых среди 12 апостолов. У Фомы бывали очень тяжелые дни. Временами он становился мрачным и унылым. Утрата сестры-близнеца в возрасте 9 лет во многом стала причиной его юношеской печали и усугубила проблемы его характера в более поздний период жизни. Когда Фома погружался в мрачное настроение, то иногда ему помогал прийти в себя Нафанаил, иногда Петр, а нередко один из близнецов Алфеевых. К сожалению, в периоды наибольшей подавленности он всегда избегал прямого контакта с Иисусом. Однако учитель знал об этом все и с понимающим сочувствием относился к страдавшему меланхолией и одолеваемому сомнениями апостолу. Иногда Фома получал от Андрея разрешение покинуть остальных и уединиться на 1-2 дня. Но вскоре он понял неразумность такого пути. Он быстро убедился в том, что лучшее средство в период подавленности – продолжать работать и держаться своих товарищей. Однако, какие бы чувства ни владели им, он оставался настоящим апостолом. Когда приходило время действовать, именно Фома всегда говорил «пошли». Фома служит прекрасным примером человека, который испытывает сомнения, вступает с ними в борьбу и побеждает. Он обладал великолепным умом, он не был язвительным критиканом. Это был человек логического склада ума, мыслитель. Он являлся пробным камнем для Иисуса и своих товарищей апостолов. Если бы Иисус и его труд не были подлинными, такого человека, как Фома, невозможно было бы удержать от начала до конца. Он обладал острым и безошибочным чувством истины. При первом же признаке мошенничества или обмана Фома покинул бы их. Ученые могут не до конца понимать Иисуса и его труд на земле, однако с учителем и его человеческими соратниками жил и трудился человек, обладавший умом настоящего ученого – Фома Дидим, и он верил в Иисуса Назарянина. Дни суда и распятия стали тяжелым испытанием для Фомы. На какое-то время он впал в глубокое отчаяние, но собрался с силами, остался с апостолами и вместе с ними приветствовал Иисуса на Галилейском море. На время он поддался сомнениям и депрессии, но в итоге вновь обрел веру и мужество. После Пятидесятницы он помогал апостолам мудрым советом, и когда преследования рассеяли верующих, прошел Кипр, Крит, побережье Северной Африки и Сицилию, проповедуя благую весть царства и крестя верующих. Фома продолжал проповедовать и крестить, пока, по приказу Рима, не был схвачен и казнен на Мальте. Всего за несколько недель до смерти он приступил к описанию жизни и учений Иисуса.